Грэнс демонстративно повернулся к прокурору. До сих пор он довольствовался кражами. Их расследование требует ресурсов, но не делают сенсации в газетах. А потому иной прокурор вообще ими не интересуется. Дела просто лежат на столе. Дела последней очереди, материалы для бессмысленной статистики. Но теперь он пошел дальше. Теперь речь идет о вероятном убийстве. И его мы, надо полагать, будем расследовать дальше. Грэнс смотрел на прокурора, пока не получил ответ. «Эверт, мне это неинтересно». Ларс Огестам едва заметно качнул головой. Вот мерзавец, пытается провоцировать. Противостояние. Опять давний, дурно пахнущий классовый подход, к которому до сих пор прибегают пожилые комиссары, сталкиваясь с молодыми прокурорами. Но ему сейчас не до этого. Зато хотелось бы знать, Эверт, что ты имеешь в виду, говоря «орудует под землей». Она лежала на больничной койке в подвальном коридоре. Ей за 40, лицо частью объедено, от нее пахло сырым дымом, как от лесного пожара. Подземный Стокгольм так же велик, как и наземный. Там множество помещений, где можно исчезнуть. Тысячи входов, в иные вполне проедет грузовик. Окрестности Фридхемслан — громадный клубок туннелей, соединенных с другими туннелями, которые, в свою очередь, соединяются с третьими и так далее. Отпечатки принадлежат тому, кто знает эту систему и имеет ключи от нее. Она как бы смотрела на него, так казалось, ее глаза как бы спрашивали, что она здесь делает. «Орудует под землей, Огестам. Этакий чертов горлом из другого мира, о котором мы ни хрена не знаем. Дай нам несколько дней. По крайней мере, мы теперь знаем, где искать». Свен Сунквист и Хермансон до сих пор молча сидели на потертом диванчике для посетителей. Ларс Огестам убедился, что им нечего добавить к сказанному, и предложил сделать небольшой перерыв. Открыл одно из окон, и зима, поджидавшая снаружи, проскользнула внутрь приятным холодом. Он посмотрел на заснеженный внутренний двор. Грэнс прав. После нескольких месяцев скучной, будничной рутины ему хотелось чего-то другого. Он устал от наркоманов, бьющих стекла автомобилей, от женатых мужчин, уверяющих, что проститутка, которой они только что заплатили, это подруга, и отсасывала добровольно. Нынешнее утро совершенно иное. Убийство женщины, брошенные дети. Да, это цинично, вслух никто такого не скажет, но именно так обстояло для каждого прокурора, для каждого комиссара полиции, для журналиста, для секретаря социального ведомства, для кого угодно, в каких бы кругах этой преисподней они ни вращались. Продолжим. Следующая папка, такая же тонкая, как и первая, он пробежал глазами текст с тем же чувством, с каким писал все это несколько часов назад. С убийствами он сталкивался и раньше. Но это... десятки детей, бессмыслица какая-то, словно чья-то злая шутка. «Марианна?» Хермансон кивнула. Ларс Огестам сел, приготовился писать, надеясь, что прямо сейчас осознает, они существуют. Сейчас эти 43 ребенка находятся здесь, в нашем здании, в бассейне. Двое представителей социального ведомства и четверо коллег из отдела общественного порядка сидят на краю бассейна. Комбинезоны детей отправили в прачечную на Флемингаттон. Наверное, там уже заканчивают стирку. Хермансон молода, но голос ее порой звучал едва ли не по-стариковски. С умными людьми так часто бывает. Поначалу Огестам запротестовал, когда Грэнс сказал, что она возглавит одно из расследований, но очень скоро забрал свои протесты обратно. Как выяснилось, она вполне компетентна. Она подытожила сделанное за 4 часа, минувшие с тех пор, как Грэнс и Сунквист отправились в больницу Святого Георгия. Она закончила допрос 15-летней девочки, которая сообщила, что ее зовут Надя, и очень беспокоилась за своего 6-месячного сына. Потом Хермансон побеседовала с мальчиком, которого Грэнс собирался допрашивать, но в связи с новым вызовом оставил наедине с переводчиком. Этих двоих она считала неформальными лидерами группы. Истории их были во многом похожи. Оба из Бухареста. Дети улицы, чьим домом были туннели, парки, чердаки, а то и помойки. Отбросы, каких у нас в Швеции нету. Девочку била дрожь, она потела, причмокивала. Абстинентный синдром, как и у других. Хермансон описала ее руки, свежие шрамы от члена вредительства, но не следа инъекций. Она до сих пор не уверена, каким наркотиком пользовались дети, но, по крайней мере, можно исключить те, которые вводят шприцем. «Я ничего не понимаю». Свен Сунквист, обычно спокойный, встал, возвысил голос. «Мне только что сделали укол от столбняка. потому что 10-летний мальчик укусил меня, когда я попытался отобрать у него тюбик с клеем. Пришлось задерживать дыхание, чтобы не чуять вонь мочи и немытого тела. Я видел, как обдолбанные 9-летки несли не менее обдолбанных 3-леток вверх по лестнице, ведущей в этот коридор. Он повернулся к Огестаму. «Ларс, я не понимаю, и даже не знаю, хочу ли понять». Свен единственный здесь имел ребенка. Мысленно он снова вернулся домой, к Юносу, цеплялся за сына, как и рано утром, когда впервые увидел этих безмолвных ребятишек, которые пялились на него. Все его тело ныло от злости на тех, кто нарушил главное и естественное условие жизни, никогда не бросай своего ребенка. «Простите», — он сел. Марианна Хермансон чуть заметно улыбнулась ему. «Молчание, Свен. Или, скорее, страх. Страх перед людьми в форме». Напряженное лицо мальчика во время допроса, он часто с тревогой смотрел в сторону коридора за запертой дверью, и она долго не могла понять, чего он хочет. Им довелось столкнуться с безжалостной румынской полицией. Они научились держать язык за зубами. Шведская полиция или румынская, кто боится, не видит разницы. Потом она поняла, почему. Один из полицейских в форме вошел доложить, что медики прибыли и готовы начать осмотр. Мальчик вздрогнул, сжался в комок, попытался спрятаться, хотя его стул стоял посреди комнаты. Она стыдилась этой картины, но не могла от нее избавиться. Испуганный зверек бросается на утек, когда шаги людей нарушают лесную тишину. «Ты открывал окно, может, откроешь еще раз?» Марианна Хермансон посмотрела на Ларса Огестама. «Душно здесь». Прокурор поднялся, крючок был пластмассовый и в мороз действовал плохо. Хермансон невольно вздохнула и продолжила. «Их версии вполне согласуются, но мне не хватает информации. А та, какой я располагаю, честно говоря, не знаю, как ее оценить». Она поискала в своих бумагах. «Они говорят, что каждый из них имел дело с мужчинами или женщинами, которых они считали социальными работниками. Говорят, что им дали немного денег, а потом обещали больше денег, работу, другую жизнь». Она опять вздохнула. «Им нужно было только покинуть свои туннели, надеть комбинезоны румынских цветов и провести 4 суток в автобусе». Хермансон покачала головой. «До Шотландии». Огестам кашлянул. «Прости». «До Шотландии. Они думали, что едут в Шотландию. И решили, что именно туда и прибыли сегодня утром». Ветер ударил в оконное стекло, сорвал пластмассовый крючок, окно внезапно распахнулось, хлопнуло по стене. Никто не бросился закрывать створку, всем стало хорошо от холодного шквала. «Девочку с ребенком зовут Надей. Мы с ней прогулялись после допроса до того места на Хантверкаргатен, где, как утверждают и она, и мальчик, их высадили. Красный автобус. Это...» «Малыш был при ней?» Эверт Грэнс долго молчал. «Само собой». «Вот как? Она его мать?» «Я имею в виду Хермансон. Она повсюду таскалась с малышом?» «Таскалась. Но не выпускала его из рук?» «Да. Нехорошо. Согласна». Грэнс ткнул пальцем в пол, имея в виду подвал где-то под ними. «На складе есть конфискованные коляски. Я распоряжусь, чтобы тебе выдали одну. Малыши бывают тяжелые». Свен сидел рядом с Хермансон. Она не видела его лица, но чувствовала, что он тоже улыбнулся. Эверт Грэнс иногда удивлял их своей заботливостью, которая прорывалась у него как-то вдруг, а потому он толком не знал, на что она обратится. «Итак, Хантверкаргатен. Девочка говорила о красном автобусе, который остановился на площади Кунгсхольмсторг, когда большинство из них еще спали. Она узнала аптеку на углу. Конфискованные детские коляски внизу на складе. Эта фраза все время звучала у нее в ушах. Он мог быть резким, даже злым. Он танцевал вокруг стола, но порой говорил и такое. Она смотрела на своего начальника. Может быть, именно за это они и терпели его. Мы опросили местное население. 5 частных лиц и владелец магазинчика подтверждают, что светло-красный автобус, один даже отметил, что краска выгорела на солнце, около 4:30 утра остановился на том месте, которое указала девочка, и простоял несколько минут, высадив множество легко одетых детей. Общенациональный розыск объявлен после обеда. Комиссар выглядел довольным. «Все правильно, Хермансон, правильно. Этот автобус не покинет пределы страны». Ларс Согестан взглянул на часы. Они сидели в кабинете Грэнса уже 35 минут. Совещание продолжалось значительно дольше, чем рассчитывали. Они кое-что знали, а в общем-то не знали ничего. «У меня последний вопрос о мертвой женщине». Огистам уже опоздал на следующее совещание. «Кто она?» «Женщина с объеденным лицом. У нее должно быть имя, она должна быть кем-то. Мы не знаем пока. Не знаем, кто она была». Вздох. Огистама мало волновала манера Грэнса вздыхать и вносить поправки. Вздоха для него было недостаточно, чтобы обозначить разницу между «кто она» и «кто она была». «Когда?» «Когда мы будем это знать?» Эверт Грэнс слегка наклонился вперед, словно желая подчеркнуть важность своих слов. «Думаем узнать к вечеру. Кинолог говорит, что собака учуяла на месте слишком много запахов и потеряла след в туннеле метров через 50. На одном из этих чертовых перекрестков, где встречаются и соединяются разные системы туннелей. Но собака нашла там множество предметов, которые сейчас изучает Кранц и которые могут иметь отношение к трупу». Он посмотрел на Огистама и еще сильнее наклонился вперед. «Кроме того, он повернулся к Свену. Свен видел ее раньше». Свен Сунгквист развел руками. «Я видел ее лицо, и уверен, оно мне знакомо. Возможно, я даже говорил с ней». «Что ты имеешь в виду?» «Ничего, просто у меня такое ощущение. Ты ведь знаешь, как это бывает. Множество людей, знаешь только одно, они тебе знакомы. Ну, не знаешь никто, ни почему, ни откуда». Он посмотрел на свои часы. «Прошло почти 4 часа с тех пор, как я стоял возле койки в больнице Святого Георгия. И все это время я думал о ней. Мы точно встречались». Ларс Согестам кивнул. «С ним было так же. Проработав несколько лет в прокуратуре, он уже смешивал давние и недавние впечатления, здоровался в городе с людьми, которые, вне всякого сомнения, сидели перед ним на судебных разбирательствах, но зачастую не помнил ни имен, ни обстоятельств. Это были потерпевшие или свидетели, или присяжные, и его действия, вероятно, каким-то образом отразились на их жизнях, опять-таки безымянных». Прокурор снова посмотрел на часы. «Еще 15 минут». Он поблагодарил, поднялся и вышел. Поэтому он не слышал, как зазвонил телефон и как чертыхнулся Эверт Грэнс, отчаянно стараясь не смотреть на аппарат. «Третий раз! Ну что это такое? Третий раз коммутатор пропускает звонок, хотя я заблокировал вход!» Телефон продолжал упорно звонить. Хермансен и Свен Сунгквист считали сигналы, разбирая перед уходом свои записи. Звонки не прекращались. 26, 27, 28. Грэнс хлопнул ладонью по столу и снял трубку. Возможно, дело в том, как он молчал. Человек на другом конце провода говорил уже несколько минут, а он не отвечал ни слова. А возможно, в том, как он положил трубку, глядя в пространство перед собой, и вышел из кабинета по-прежнему молча. Хермансен и Свен Сунгквист переглянулись, как переглядываются люди, угадывая, что произошло нечто очень серьезное, безмолвное и покуда им непонятное. Он словно бы отключился, молча, без единого слова и жеста. Свен Сунгквист отложил блокнот и пачку бумаг на диван и выбежал следом. Спина Эверта мелькнула в коридоре и исчезла в его, Свена, собственном кабинете. Комиссар сидел за столом, все так же глядя в пространство перед собой. Свен Сунгквист вошел к себе, чувствуя, что он здесь лишний. Странное чувство, будто кабинет вдруг стал чужим. «Эверт!» Свен хотел расшевелить его, взять за плечи, обнять, но с Эвертом Грэнсом так нельзя. Нельзя и все. «Эверт, как там?» 12 лет. За годы работы Свен сблизился с Грэнсом, насколько это было возможно. Случалось, Эверт приоткрывал ему свою личную жизнь намеками из своего рода солидарности, но никогда еще Свен не видел своего начальника таким. «Эверт, я сейчас уйду. Оставлю тебя в покое. Если что, я в твоем кабинете». Эверт Грэнс не умел шептать. И все же, когда Свен был уже в коридоре, прошептал: «Обследование». Свен Сунгквист замер в 2, может, в 3 метрах от двери. Глухие звуки, похожие на слова. Неужели они донеслись из кабинета? «Обследование Анни. Они дадут ей наркоз, как обычно». Свен не шевелился, опасаясь, что остатки Эвертова голоса пропадут, если встретиться с посторонним звуком. «Кажется, все на смарку». Эверт Грэнс неподвижно сидел в машине. Нужно торопиться, а он не вставил ключ в зажигание, не отпустил ручной тормоз и не взялся за руль. 27 лет назад она упала головой под колеса его машины. В гараже полицейского управления было темно и тихо. Группа из 6-7 коллег, пешком направлявшаяся к лифту, не видела комиссара, закрывшего лицо ладонями. Сегодня его впервые не будет рядом с ней во время обследования. Он прислонился к окну, висок коснулся холодного стекла. Все эти долгие годы, а в итоге речь идет об одном-двух паршивых мгновениях. Можно все делать правильно, это не имеет значения. Жизнь пролетает за несколько считанных секунд, и если ошибиться в эти окаянные секунды, все остальное как бы и не существовало. Ты же знаешь, обследование необходимо, Эверт. Я не понимаю. Ты знаешь. О чем ты? Я не могу повторять по 100 раз. Можешь, пока я не пойму. Это единственный способ, Эверт. Когда нужно поставить диагноз пациенту, живущему растительной жизнью. Больше он ничего не помнил из разговора. В первый раз молчал. Потом доктор позвонил снова, и они разговаривали целых 10 минут. Но Эверт ничего не смог бы повторить. Только это единственная формулировка – пациент, живущий растительной жизнью. И все-таки она жива. Анни жила в санатории после нескольких лет, заполненных операциями. Он сам носил ее вверх по лестнице, и она в первый же вечер ждала его в инвалидном кресле и ворковала. Он воспринимал эти звуки как смех. У нее было много красивых платьев, и она всегда была аккуратно причесана. И каждый раз они молча сидели рядом у окна и следили за кораблями, скользящими по воде. Черт побери, она жива! Он покинул темноту Крунебергского гаража, увяз в сугробе, ненароком выросшем между тротуаром и проезжей частью, выбрался из заноса и постарался побыстрее выехать на обледенелый асфальт. Движение было не слишком оживленное. Мороз вынудил многих оставить машины в гараже, воспользоваться автобусами или просто сидеть дома. Он ехал по Шелегатен мимо здания суда, через мост Барнхусбру, мимо поездов под заиндевелыми электрическими проводами, по Далагатен, Уденгатен, Вальхалавеген. Две машины с открытым капотом, многие остановились, чтобы счистить снег с лобовых стекол. Люди брели по тротуарам, уставившись в землю. Короткий разговор с Нильсом Кранцем. Пока что ничего интересного среди обнаруженного собакой хлама не нашлось, ничего, что имело бы отношение к убитой женщине. Потом короткий разговор с Хермансен. Пока что никаких сведений о грязно-красном автобусе, оставившем на улице 43 ребенка. Ничего, несмотря на объявленный общенациональный розыск. Огромная парковка возле санатория София Хэммет забита машинами. Грэнс сделал 2 круга и, в конце концов, махнув рукой, вопреки всем правилам, припарковался на узкой дорожке у самого входа. Прошел в обветшавшее здание мимо стойки приемной и сразу поднялся на 2-й этаж. Больницы всегда пахнут одинаково. Что широкие коридоры в Святом Георгии нынче утром, что эти, значительно меньшие и куда более старые, смерть, вот чем пахнут больницы. Здесь каждый день кто-то умирает. Пора бы привыкнуть, но примириться с этим было невозможно. Это ведь не работа, это Анни. Единственное, что у него есть. Она казалась такой маленькой. Спала, свернувшись под одеялом, закрыв глаза, больше ничего толком не разглядишь. Маска, помогавшая ей дышать, закрывала нос и рот, и даже худые щеки, волосы спутались на подушке. Он слушал ее дыхание, невольно дышал в такт. Странные аппараты словно бы склонялись над ее кроватью и занимали все свободное пространство, пищали, вычерчивали кривые, диковинные электронные существа. Он подошел к ней, взял за руку, поцеловал в лоб. Пациентку кормили всего за несколько часов до наркоза, хотя процедура проводится на голодный желудок. «Пациентку?» «Да?» «Анни, у нее есть имя». Он сердито посмотрел на главврача, который был в тех же годах, что и он сам. «Злость подменяет страх». Он знал, Свен постоянно твердил об этом. «Каждый выбирает свое». Грэнс предпочитал злость. Пациентка находилась под наркозом 25 минут. Для обследования этого достаточно. Перед тем, как... «У нее есть имя». «Перед тем, как разбудить ее, мы прежде всего удалили интубационную трубку, вставленную в горло, и она поперхнулась». Эверт Грэнс презирал пожилого доктора по той же причине, что и молодых прокуроров. Они прятались за словами, за манерами, потому что от неуверенности старались при помощи книжной науки держать других на расстоянии. «По-шведски». Главврач водил рукой по воздуху, медленно, вверх-вниз, Взгляд его то скользил по комнате, то устремлялся в коридор. Грэнс говорил слишком громко. Ее затошнило. А если пациент дышит неровно, существует опасность, что содержимое желудка попадет в легкие. В таком случае, во-первых, возможна химическая реакция с содержимым желудка, а во-вторых, реакция бактериальная. Учитывая, что у нее вообще снижена легочная функция, все это может оказаться очень серьезно. Они только-только успели начать. Он отвлекся лишь на секунду. Единственная секунда, что продолжается 27 лет. Она лежала, не шевелясь, он снова взял ее руку, держал ее, как раньше, как она когда-то держала за руку его. Злость переросла в ярость, которая захлестнула его, кромсала, рвала на части. «Серьезно? Что ты имеешь в виду?» Человек в длинном белом халате вздрогнул, отпрянул назад. «Пожалуйста, не так громко. Что ты подразумеваешь под этим серьезно?» «Сразу после пробуждения трудно сказать, насколько обширна будет возможная пневмония». «По-шведски». Эверт Грэнс понимал, что опять говорит слишком громко. Замолчал, ожидая, что доктор скажет дальше. «Воспаление легких от рвотных масс. Нам придется продолжить рентгеноскопию. Будем следить за частотой дыхания, температурой, общими симптомами, газами крови. Возможно, проведем профилактическую медикацию на первоочередном этапе терапии, пока она на дыхательном аппарате». Гнев бушевал, наполняя грудь, причиняя боль. Но он больше не кричал, выкричался. Главврач это заметил, опустил брови, положил руку ему на плечо. «Комиссар Грэнс, мы хорошо заботимся о вашей жене. Сейчас ее состояние стабильно. Прошу вас, доверьтесь мне и нашему персоналу». Он спускался по лестнице к автомобилю, пробыл у нее около получаса, следил за ее дыханием, иногда дышал с ней в такт. Никогда ему не было так одиноко. Он по-прежнему жил в той же квартире в центре города на Свеавеген, близ перекрестка Суденгаттен. Когда-то они отпраздновали там первое Рождество, даже ходили на лыжах среди голых каштанов и сиротливых качелей в Васу-парке. Тогда он любил зиму. Она только-только переехала в эту квартиру, он до сих пор ждал, что она снова вернется туда. Грэнс завел машину, включил мобильник, по асфальтированной дорожке поехал в сторону Вальхалла-Ваген. Сигналы пошли сразу же, словно кто-то названивал уже давно. «Эверт?» «Да». «Нильс Кранц, я искал тебя». Грэнс не ответил, и криминалист продолжил. «Я проанализировал то, на что сделала стойку собака в туннеле. Думаю, мы нашли нужное». Два грузовика словно прилипли друг к другу. Три полосы вдруг превратились в две. «Подожди минутку, тут какие-то идиоты впереди». Эверт Грэнс посигналил, одновременно нажимая на тормоз. Звук заглох где-то возле выхлопных труб огромных машин. «Да?» «Пластиковая карточка, Эверт, 5×6 сантиметров. На ней ее отпечатки». «Ты уверен?» «Они принадлежат мертвой женщине». Он свернул налево к центру, проводив взглядом грузовики, которые продолжали ехать прямо. Снова посигналил. Получилось хорошо. «Ты слушаешь?» «Чертовы грузовики!» «Ты слушаешь?» «Ты же знаешь». Голос у Нильса Кранца был звонкий. 5×6 сантиметров. Вероятно, пропуск на работу. Я уверен, это ключ к ее опознанию».